«Я знаю, где центральное кладбище, герр Беккермайер», — кивнул я. «И, кстати, пока не забыл, спасибо вам за то, что вы все организовали. Как вы знаете, мы с матерью не особо ладили». «Для меня это большая честь», — произнес он. «Я 20 лет был адвокатом вашей матери». «Наверное, всех других она умудрилась оттолкнуть от себя», — холодно заметил я. «Она была старой женщиной», — заметил он, как будто это служило исчерпывающим объяснением всему, что происходило между Эриком Груэном и его матерью. «Но все-таки ее смерть казалась для всех неожиданной. Я считал, что она проживет еще несколько лет». «Значит, она совсем не страдала?» «Совершенно. Я видела накануне дня ее смерти в главном госпитале Вены на гарнизон-кассе. Она выглядела вполне здоровой. В постели, да, но очень бодрая и жизнерадостная. Так любопытно. Что именно? Как иногда является смерть? Когда мы совсем не ждем ее, вы придете, доктор Груэн, на похороны?» «Разумеется». «Да», — слегка удивился он. «Что было, то прошло, так я всегда говорю. Такие чувства достойны восхищения». То он такой, словно сам себе не вполне верил. Вытащив трубку, я принялся набивать ее. Трубку я начал курить, стараясь стать еще больше похожим на Эрика Груэна и чувствовать себя им. Трубку и всякие штучки, им сопутствующие, я не особо любил, но не мог придумать ничего лучшего, чтобы убедить себя, что я Эрик Груэн, разве что купить себе инвалидное кресло. «На похороны придет кто-нибудь еще, кого я знаю», — небрежно осведомился я. «Придут несколько старых слуг», — ответил он. «Но знаете вы их или нет, точно не скажу. Придут другие люди, конечно. Имя Груинов еще кое-что значит, Вень, что вполне понятно». «Я полагаю, вы не пожелаете возглавить шествие скорбящих, герр-доктор?» «Нет, это было бы чересчур. Предпочитаю держаться во время процессии где-нибудь на заднем плане». «Да-да-да, так, наверное, будет лучше», — покивал он. «Учитывая все обстоятельства...» Беккермайер откинулся в кресле и, пристроив локти на подлокотниках, свел кончики пальцев вместе. «В телеграмме вы написали, что намереваетесь ликвидировать свои акции в Груэн Сахар». «Да, верно». «Могу я предложить, чтобы объявление об этом отложили до, ну, скажем, вашего отъезда из города?» «Осторожно», — проговорил он. «Дело в том, что подобная продажа привлечет большое внимание. А так как вы человек замкнутый, подобное внимание вам будет, пожалуй, нежелательно. Вена — маленький городок. Люди многое болтают. Сам факт вашего присутствия здесь и то может вызвать немало толков. И даже осмелюсь предположить некоторые злословия». «Ладно», — согласился я. «Я не возражаю отложить объявление на несколько дней». Адвокат нервно постукивал пальцами, словно мое присутствие в ее кабинете вводило его из равновесия. «Могу я также поинтересоваться? Ваши намерения входят оставаться в Вене долго?» «Нет, мне нужно еще уладить одну личную проблему». «Ничего такого, что требовало бы вашего вмешательства. После чего я, скорее всего, вернусь в Гармиш». Беккермайер улыбнулся, наведя меня на мысль о маленьком каменном Будде. «Ах, Гармиш! Такой славный старый городок. Мы с женой ездили туда на зимние Олимпийские игры в 36-м. А Гитлера видели?» Интересовался я, ухитрившись, наконец, раскурить трубку. «Гитлера? Ну, вы же помните такого? На церемонии открытия». Улыбка на лице у него все еще держалась, но он испустил шумный вздох, будто к его гетеру был прикреплен маленький клапан. «Политикой мы никогда особо не интересовались, ни моя жена, ни я, но, наверное, мы видели его, хотя издали». «Издалека, но всегда безопаснее», — покивал я. «Вам это кажется таким нереальным, да? Точно в другой жизни?» «Доктор Джекил и мистер Хайд», — поддакнул я. «Да, я очень хорошо понимаю, что вы имеете в виду». Молчание затянулось, и, наконец, улыбка Беккермайера окончательно испарилась, как запотевшее пятно с оконного стекла. «Ну так что?» — нарушил я паузу. «Давайте я подпишу эти бумаги». «Да, да, конечно. Спасибо, что напомнили. Со всеми этими воспоминаниями, боюсь, я почти забыл о нашем главном деле». В этом я сильно сомневался. Я не мог себе представить, чтобы Беккермайер что-то забыл, кроме разве что Рождества или дня рождения маленькой дочки. если предположить, конечно, что существо всего с одной парой хромосом способно репродуцировать нечто большее, чем желеобразный экземпляр в юридической акватории. Беккемайер, выдвинув ящик стола, достал футляр с ручками, извлек из него золотой пеликан и протянул мне его обеими руками, точно презентуя фельдмаршский жезл. Затем последовали десятка два-три документов, я расписался на всех, не отличишь от завитушек Груэна. Практиковался я в гармиш, чтобы уметь с легкостью изобразить такую же подпись, как в паспорте, с которой, кстати, Беккемайер незамедлительно и сверился. Еще вернул ручку, и так дело было наше явно завершено, встал и снял с вешалки свое пальто. «Приятно было познакомиться, доктор Груэн». Адвокат снова поклонился. «Всегда буду стараться преданно служить и интересам вашей семьи. Можете на это положиться, герр доктор. Так же, как можете положиться на мою полнейшую скромность относительно вашего места пребывания. Несомненно, меня будут расспрашивать, как с вами связаться. Будьте уверены, я стану противостоять со всей моей обычной энергией». Он с отвращением покачал головой. «Уж эти ивенцы, они обитают в двух мирах. Один — это мир фактов, а второй — мир слухов и сплетен. Чем больше богатство, тем большими слухами оно обрастает. Но что-то может поделать, герр доктор?» «Я благодарен вам за все», — перебил я. «Увидимся завтра на похоронах». «Так, значит, вы там будете?» «Я рассказал, что приду». «Ну да-да, верно, простите. Признаюсь вам честно, память у меня уже не та, что прежде. Ужасно адвокату признаваться в этом клиенту, но что поделать, а от фактов не уйдешь. Здесь, в Вене, нам трудно пришлось после войны. Всем приходилось иметь дело с черным рынком, чтобы выжить. Иногда кажется, что я так много забыл. А иногда, я думаю, пожалуй, оно и к лучшему. Особенно раз я адвокат, приходится быть таким осторожным, таким осторожным. Моя репутация, положение фирмы. Живу я, понимаете ли, в русской зоне, я уверен, вы понимаете». Я отправился обратно в отель, чувствуя странное беспокойство. Было что-то странное в поведении доктора Беккемайера, чего я никак не мог уловить и объяснить. Я чувствовал себя человеком, который пытается удержать в руках угря. Всякий раз, когда мне казалось, будто я схватил его, угорь выскальзывал. Я решил, что передам нашу любопытную беседу Эрику Груину, когда позвоню ему с хорошей новостью, что встреча с адвокатом прошла без сучка, без задоринки, и его наследство, можно сказать, уже получено. «А как погода в Вене?» — спросил Груэн. Деньги его будто не интересовали. «У нас тут вчера вечером валил сильный снег. Генрих уже смазывает лыжи». «Здесь тоже идет снег», — доложил я. «А какой у тебя отель?» Я с гордостью окинул глазом свой люкс. «Сижу, жду, пока поисковая партия вернется из ванной и доложит мне, какая она», — сказал я. «В номере все просто прекрасно, только вот эхо гуляет. Энгельбертина тут рядом, говорит, она посылает тебе горячий привет, скучает по тебе». Я даже губу изнутри прикусил, содрав кожицу. «Я тоже по ней скучаю», — соврал я. «Послушай, Эрик, этот звонок обойдется тебе в половину твоего наследства, так что давай лучше перейду к сути. Как я и сказал, я встретился с Беккемайером, и все прошло гладко. То есть он вполне убежден, что я — это ты». «Отлично, отлично. Но было в нем что-то странное. Чего-то он не договаривал. Что-то все ползал вокруг да около. Я никак не мог раскусить, в чем все-таки дело. У тебя есть какие-нибудь догадки?» «Думаю, да, могу предположить». Он рассмеялся иронически, и голос у него стал смущенным, как у человека, позаимствовавшего вашу машину без вашего разрешения. «Был период несколько лет назад, когда все думали, что старик Беккемайер, а моя мать были, любовниками. Если он показался тебе странным, то, скорее всего, причина в этом. Наконец он подумал, что тебе про это известно. Вот и смущался. Глупо, что я забыл тебя предупредить. Что ж, пожалуй, может быть и так. Сегодня собираюсь навестить твою прежнюю подружку, ту, которую ты бросил посреди дороги. Помни, о чем я просил тебя, Берни. Она не должна знать, что деньги от меня, иначе, пожалуй, еще и откажется взять». «Да, ты говорил, неизвестный благодетель». «Спасибо тебе, Берни. Я действительно тебе очень благодарен». «Забудь», — посоветовал я. Я опустил трубку на рычаг. Спустя некоторое время я опять вышел и доехал на автобусе до отель «Де Франс», чтобы съесть ланч Он был открыт для всех, хотя еще принадлежал французской оккупационной армии. Еда там, по словам консьержа, в моем отеле была лучшей в городе. Да к тому же находился отель сразу за углом от нужного мне дома.